Про Новый год с доставкой. В канун Нового года Финик решил наведаться к Оззи, маленькому синему домовому коллекционеру. У сыщика было особое задание – найти подарок для своей подруги Кристины. А у Оззи в подвале хранилась масса человеческих вещей. Наверняка среди них найдется что-то и для любительницы детективов. Правда, половиной человеческих вещей Оззи пользоваться не умел. Вот и сейчас он нацепил на голову небольшой вентилятор и забрался на стол. Домовой подпрыгнул повыше и включил прибор. Кажется, он собирался взлететь под потолок, но тут же шлепнулся на пол. Финик покачал головой. «Оззи, чтоб ты знал, люди не так этим пользуются», — сказал он с важным видом. «Пусть тогда попробуют так», — не сдавался Оззи. Вдруг с улицы послышались возмущенные крики. «Что? Я вор? Ну вот, сам признался!» Домовые переглянулись. «Это соседи мои», — объяснил Оззи. «Пойдем на улицу, посмотрим». По соседству располагались два дома. Один синий, с горящими синими огоньками. И второй, точно такой же, но красный. На улице стояли их хозяева, одетые в цвета своих домов, и громко ругались. Старичок во всем синем держал красный свитер, а тот, что в красном, синий. Рядом валялись коробки от службы доставки. Великий сыщик сразу понял. Курьер перепутал заказы. Дедули громко обвиняли друг друга и грозили кулаками. Около них кружил пушистый полосатый кот, причем очень упитанный. Видимо, он любил сосиски не меньше Финика. «Свитер только привезли, а ты его уже свистнул!» — кричал старичок в красном. «Что? Это ты его подбросил?» — возмутился второй. В конце улицы еще виднелась машина доставки. Это она привезла заказы. А дедули, между тем, разошлись не на шутку. «Нет, это ты подбросил, чтобы меня обвинить!» Воинственно махал руками первый старичок. «Ой, вот дурак старый!» – недовольно отвечал его сосед. «Сам такой!» Дошло до того, что они принялись бросаться друг в друга снежками. Финик наблюдал за этой сценой с задумчивым видом. «Чую, в Берге зреет новый заговор», – сделал вывод он. «И лишь лучший детектив сможет его разнюхать!» «Что? Лучший детектив?» – оживился Оззи. «Познакомишь?» Маленький домовой не понял, что друг имел в виду самого себя. Финик закатил глаза. «Вот и будь после этого звездой сыскного дела!» Вдруг один из старичков случайно попал ему в глаз снежком. Никакого уважения. Домовые поспешили убраться с поля боя и направились в центр города по следам курьерской машины. Берг выглядел по-новогоднему. На машинах лежали шапки снега, а часовая башня и дома сияли разноцветными огоньками. Курьер остановился на площади и вышел из машины. Сыщик с напарником притаились за кустом и наблюдали за ним. Доставщик раздавал людям их заказы. «Это он?» – спросил Финик. «Да», – кивнул Оззи. Финик прищурился, словно тайна уже была раскрыта. «Клянусь мороженым, курьер специально перепутал заказы. Он пытается рассорить жителей Берга». «Но зачем, Финик?» – удивился Оззи. «Чтобы испортить всем Новый год, конечно!» – с важным видом объяснил великий детектив. «И хватит прятаться, люди все равно нас не видят». Он вышел из-за куста. Курьер вернулся в машину и поехал дальше. «Погоню!» – скомандовал Финик. «Ура!» – радостно завопил Оззи. Он еще ни разу не участвовал в погоне. Домовые бежали за машиной и наблюдали. Одна посылка, две, три, 10. Вот только каждый, кто открывал коробку, радовался, а не расстраивался, как соседи Оззи. Люди получали именно то, что ждали. Одна девушка даже чмокнула курьера в щеку, когда приняла свой заказ. «Спасибо! Именно то, что я хотела!» – воскликнула она. Счастливая девушка держала в руках книгу про Берг. И очень вовремя. Покрасневший курьер двинулся дальше. А запыхавшийся Финик остановился. «Я так и знал. Наш курьер вовсе не злодей», — уверенно сказал он. Будто погоня за доставщиком была вовсе не его идеей. «Ответ там, где он берет товары. На секретной базе». «Нет никакой секретной базы», — возразил Оззи. «Товары курьер берет со склада, и я знаю адрес». Только тут Финик заметил, что Оззи так и таскает на голове вентилятор. Для прохожих все это выглядело очень странно. Они видели не домового, а только летающий по воздуху прибор. «Да сними ты его уже!» – воскликнул Финик, сдернул вентилятор, повесил его на забор и потащил Оззи прочь. Не хватало еще, чтобы люди раскрыли тайну домовых. Спустя полчаса Финик и Ози добрались до склада службы доставки. Великий сыщик распахнул дверь и уверенно шагнул внутрь. Помещение было заставлено стеллажами, а на них высились бесконечные коробки с заказами. «Вот оно, гнездо заговора», — заявил детектив. «Кто бы ни решил испортить праздник, козни он плетет здесь». Путает посылки до того, как курьер приезжает за ними. Нужно срочно остановить злодея, пока не поздно. Вдруг дверь открылась снова, и на склад зашел человек, упитанный мужчина в фирменной униформе. Он принес новую партию коробок и аккуратно расставил их на полке, ровно-ровно, словно по линейке. Любуясь своей работой, кладовщик сделал шаг назад и споткнулся об Ози. На лету мужчина случайно схватил домового за ухо и вырвал у него небольшой клочок шерсти. Как известно, чтобы увидеть домовых, нужно заполучить их волшебный мех. Как только шерсть оказалась у кладовщика в руках, он увидел детектива с помощником. Работник уставился на странных существ, а они в ужасе на него. На складе воцарилось напряженное молчание. «О, нет! Неужели Финик и Ози только что выдали великую тайну домовых?» Старейшина точно не обрадуется. Чтобы все исправить, друзья решили не подавать признаков жизни и замерли. «Что за жуткие игрушки?» — воскликнул кладовщик. Он встал и внимательно осмотрел остолбеневших домовых. «А бирки где?» В поисках бирок работник ощупал несчастных сыщиков, которые боялись шелохнуться. Кладовщик даже поднял Ози в воздух и, как следует, потряс. Ози и впрямь почувствовал себя игрушкой в руках человека, и это ему совсем не понравилось. «Безобразие! Бирок нет!» Мужчина вздохнул. «Пойду проверю по базе!» Он развернулся, выбросил шерсть в мусорное ведро и вышел со склада. Домовые с облегчением выдохнули. Теперь они снова невидимы. Финик забрал клочок меха и отчитал друга. «Ози, держи свою шерсть при себе!» Опасность миновала, и детектив продолжил свое расследование. Он внимательно осмотрелся. Похоже, вокруг идеальный порядок. Злодейством тут и не пахнет. «Как же нам найти того, кто хочет испортить Новый год?» Растерянно развел лапами Ози. Финик на мгновение задумался, а потом заявил: «Любой детектив знает, что преступник всегда возвращается на место преступления». Место преступления им было известно всего одно. Домовые вернулись к домам старичков и залегли под ближайшим кустом. На берег опускался вечер. Падал снежок, все было тихо. Вдруг из кошачьей дверцы красного дома появился полосатый кот. С хитрым видом он огляделся по сторонам и быстро перебежал в соседний дом. Финик нахмурился. «Этот кот очень подозрительный. Шастает то в один дом, то в другой». «Ой, это очень смешная ситуация», — с готовностью стал объяснять Ози. «Я давно за этими старичками наблюдаю. Каждый считает, что у него есть свой кот». Он хихикнул. «Один называет его тигренком, а второй львенком. Но на самом деле кот один и тот же». Кот вернулся из синего дома с сосиской в зубах и проглотил ее за один укус. В это время хозяин красного дома сидел на скамейке у крыльца с телефоном в руках. Ненасытный кот заметил старичка и тут же принялся тереться о его ноги, требуя еды. «Опять проголодался, тигренок?» — ласково спросил дедуля. «Сейчас принесу тебе что-нибудь». Он встал и вошел в дом, а свой телефон оставил на лавочке. «Эх, человеки!» Покачал головой Ози. «Опять забыл телефон!» Он собрался выйти из-за куста. «Сейчас в окошко заброшу!» Финик схватил его за лапу. «Стой! Гляди! Кот собирается кому-то звонить!» Финик вообще с недоверием относился к кошкам и считал, что за некоторыми преступлениями в Берге стоит кошачья мафия. Так что в этот раз подозрение снова пало на пушистого питомца. «И не зря!» Кот подошел к телефону и потоптался по нему передними лапами. А потом уселся прямо на экран и довольно замурлыкал. «Ага, якобы случайно прошелся по телефону, а сам написал сообщникам», — сделал вывод Финик. Детектив был очень доволен своей догадкой. «Умно! Вперед!» Домовые побежали через улицу, а из окошка красного дома высунулся его хозяин. «Кис, кис, кис, пора перекусить!» Кот убежал в дом, а сыщики подскочили к лавочке и заглянули в телефон. На экране было открыто приложение интернет-магазина. В корзине лежал товар – шарф синего цвета. Но зачем старичку, у которого все красное, синий шарф? Подозрительно! На странице значилось, что такой же шарф есть еще и в красном цвете. Оставалось лишь нажать на нужный значок. Феникс задумался. Он ткнул на значок, и шарф стал красным. Ткнул еще раз, шарф посинел. «Я понял, Оззи!» — воскликнул великий детектив. «Я тоже! Коту нужен шарф!» — подхватил Оззи. Финик только глаза закатил. «Сразу видно, кто тот сыщик. Делать нечего, придется объяснять». «Никто на самом деле не собирался срывать праздник», — начал Финик. «Просто старички оставляли телефоны где попало, а коты обожают ходить по гаджетам. Вот он своими лапками и поменял случайно цвета свитеров». «Финик, ты гений!» — в восторге воскликнул Оззи. «Но как нам теперь их помирить?» «Легкотня, Оззи!» Похоже, Финик уже придумал план. После этого сообщения их вражда пройдет, и он принялся набирать что-то на телефоне. Спустя несколько минут из синего дома показался его хозяин. Он нес в руках красный свитер, перевязанный синей ленточкой. Старичок подошел к красному дому и постучал. Когда дверь открылась, дедуля торжественно произнес: «С Новым годом, друг!» Не говоря ни слова, старичок в красном захлопнул дверь. Но не успел сосед расстроиться, как дверь открылась снова, и на пороге возник хозяин с синим свитером в руках. И он тоже был перевязан праздничной ленточкой, только красной. «С новым счастьем!» — сказал старичок в красном, и соседи тепло обнялись. Об их ноги терся тигренок, он же львенок, виновник всех бед. «Сработало!» — воскликнул Оззи. Сыщики стояли у забора и наблюдали за этой сценой. «Что ты написал, Финик?» «С Новым годом!» — ответил довольный детектив. «Спасибо, Финик, и тебя! А написал-то ты что?» Великий сыщик только вздохнул. «Оззи, когда-нибудь ты сможешь стать гениальным детективом, но только не сегодня». Финик похлопал друга по спине. Домовые вернулись в подвал, ведь у них оставалось важное дело — найти подарок Кристине. Финик, покопавшись в Озиной коллекции, отыскал детективный роман. То, что нужно! Захватив подарок, Финик и Оззи поспешили домой, к Кристине, чтобы рассказать ей о новом раскрытом деле. Домовые увидели, что девочка с родителями наряжают елку у себя во дворе, и решили подождать, когда взрослые уйдут. Ждать было очень тяжело. Финику не терпелось поведать Кристине, какой он молодец. Так что великий сыщик гордо сказал Оззи то, что потом хотел повторить подруге. Финик разгадал сложнейшее дело в своей карьере. Новый год в Берге спасен. Но Оззи не дослушал и с хохотом толкнул великого детектива в снег, а сам прыгнул следом. Домовые плюхнулись в огромный сугроб. Как хорошо, что кроме Кристины их никто не видел. Она подмигнула друзьям и продолжила украшать елку. А домовые стали делать снежных ангелов. Можно сказать, что домовые — это невидимые ангелы-хранители домов, а заодно и их хозяев, и котов, куда же без них.